Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1985. Из дневника ГМР. Внезапно я обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения той жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось там в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой. Стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату. «К счастью, все это лишь капризы подсознания», — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бетховен-стрит, стоит одно из тех утр, не таких уж редких здесь, когда кажется, что за ночь мир переменился к лучшему или, во всяком случае, не сподлечил в очередной раз. Никто не взорван, никто не похищен. Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то, хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза: «Нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева». Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло. На экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-русски «доброе утро», но все-таки с нашим акцентом. Просто NBC ведет очередную «живую» в кавычках программу из Москвы. Вот наш парень и научился немного вякать по-ихнему. На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы поправить голову. Снова взяла оторопь. Это ведь тоже оттуда, это выражение. Здесь-то давно муки похмелья в отставке. Отправился на угол в магазин 7.11 купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странновато. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски хот-догами и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в 7.11. Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойбалсана на лацкане циковского спинжака. Чего он тут стоит? К чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди наших хипни? Ага, должно быть, просто член делегации парламентариев. Вышел из Хилтона пробздеться, мечтает о девке. А вдруг... Прошиб лошадиный пот. Влетаю в лавку. Сердце стучит, как лошадь. Цепляю со стенда свеженький пентхаус, бодрю себя смешком. Интересно, какие тут сегодня лошади, какие ляжечки на обложечке. В зеркале вижу лошадиную загнанную рожу. В руке журнал «Советский экран». Швыряется в глаза фраза передовицы. «Нынче вряд ли найдется в нашей стране человек, не поверяющий себя решениями апрельского 1985-го пленума ЦК КПСС». Неужели влопался? За ночь перевезен из нашего города в их, то есть в нашу ту из этой их, иными словами, в эту вот прежнюю из той настоящей. Что-то все-таки вокруг еще вращалось, подмигивало и предлагалось, продуктов и товаров было вокруг еще немало, однако не оставляло ощущения зыбкости и незаконности. Надо срочно брать такси и мчаться куда-то. Если есть еще хоть малый шанс удержаться, надо его использовать. Такси различных фирм пока предлагались в избытке. Желтый кэп, атлас, 5 звезд, голубая вершина. Выбираю почему-то без надписи на борту, но зато оливкового цвета и с шашечками. Гони. Таксист сразу начал ругать правительство и делал это с провокационным упоением. Хмыри, мол, аферисты, поганой, мол, их метлой. Парирую. Если вам не нравится правительство, выбирайте другое. Он радостно сверкнул цыганским глазом. Помоги, друг, достать произведение Солженицына. Нет, этот номер не пройдет, не спровоцируешь. Начинаю мычать что-то вроде этих превосходных полетов, а получается генетически опротивившее «Мы красная кавалерия» и «Про нас». Машина останавливается у подъезда Союза творческих союзов. Вижу часовых с четвертой и второй буквами русского алфавита на погонах. «Куда ты меня привез, распиздяй?» «Кажется, по адресу», — отвечает раб, подавляя рыдание. «Нет, не выйдет. Вези туда, где у меня еще остался шанс». «Куда? Где это ваш шанс? Сами не знаете». Площадь вздымалась брусчатым горбом и сплющивалась по краям, будто в широкоугольной оптике. Агорафобия окаймлена была клаустрофобией громоздящихся строений. Все эти красные кирпичи и плиты шлифованного лабрадора, все эти зубцы, шпили, козьи ножки карнизов, витые тюрбаны куполов, вся эта социалистическая Византия. Нескончаемая очередь тащилась по краю площади и утекала в прямоугольную черноту. Предполагалась торжественность, но кто-то тихонечко жевал, кто-то, заглядывая в рукав, читал книжку. При полном отсутствии шансов люди все-таки не хотели даром терять времени. А может быть, каждый, как и я, лелеял последнюю надежду? Из-за угла дома, похожего на сундук персидского царя, вдруг стали выползать круглый нос и крутой лоб Боинга 747. Кажется, это и есть мой шанс. Нужно только пересечь площадь. Однако я не смогу этого сделать в одиночку. Агорафобия сдует, как мотылька. Все-таки оторвался от вечной очереди, шатким шагом достиг вершины бугра и там закачался под ветром. На счастье, из башенных ворот вдруг появилась толпа авиапассажиров и зашагала ко мне, персон не менее 300. Они шли в ровном темпе, неся через плечо или в руках свои сумки, фотокамеры, туалетные ящички и брифкейсы и прочее, то есть теннисные ракетки и клюшки для гольфа. Выглядели они как-то в разнобой, иные загорелыми и цветущими, будто прямо из Майами, другие бледными и задроченными, будто не иначе, как из Нью-Йорка. Одни шли по-простецки, едва ли на босу ногу, другие по всем законам клуба. Одни беззвучно хохотали, демонстрировали сильнейшее возбуждение, будто только что освободились из бейрутского плена. Другие шагали с сосредоточенной виловатостью, словно возвращались из деловой командировки в Чикаго. Вот вам 2-3 портрета. Милейшая толстуха-буфетчица в растягивающихся джинсах и в майке с надписью «I'm sexy». Задниц таких не видывал ни Крым, ни Кавказ. Трудящийся миллионер в длинной шубе из скандинавских мехов шествовал, потупив глаза, как всегда, немного смущаясь своего богатства, будто Роллс-Ройс среди фольксвагенов. Стройная женщина-администратор с негативным выражением лица, но зато с великолепнейшим до складочки разрезом на юбке. Смущало некоторое несоответствие. Лицо намеренно отталкивало, нога намеренно привлекала. Длиннорукий, выпуклоглазый малый, в майке с надписью «Пума», с изображением оной и с пучками рыжих волос, из-под майки выпирающих. Вот к этим своим согражданам я пытался подвалиться, стараясь отвалить подальше от соотечественников, безучастно взиравших из очереди на агорафобический пейзаж. Шатко и неуклюже я шагал вровень с авиатолпой, срезая понемногу, осторожно сближаясь, стараясь не привлечь чрезмерной резвостью внимание сторожевых башен. Вскоре я заметил, что слился с этой беззвучно шагавшей, жестикулирующей и артикулирующей толпой. Я оглядывался во все стороны, и мне казалось, что я вижу среди идущих немало то ли знакомых, то ли примелькавшихся лиц. Своих соседей по кондо, джоггеров, шоферов грузовиков, патрульных, профессоров, либералов-консерваторов, стареющих хиппи, двух поэтов и пяток киношников, дипломатов из DC, китайских кулинаров, директора, адмирала, писательницу романтического направления, адвоката и чиновницу, водителя скул-баса, студентов-троянцев и студенток-амазонок, пару кандидатов в президенты, болельщиков футбола, женских активистов, нищих, яппи, фотографа с тремя котами, грабителей, священника, синклит-русистов, джазменов, нудиста, Джейн Фонду, Запа, Ромео, Меркуцио, няню. Неужто мой шанс сработал? А если это так, то почему бы и другим с того дальнего берега площади, из тех зубчатых теней, не попытаться соединиться с идущими и не топать вместе? «Не жди ответа», — сказал я себе, — «ни на первый вопрос, ни тем более на второй». Рыжий в майке с надписью «Пума», мистер Флитфлинт, вытянул губы и стал что-то насвистывать. Тут включился звук. Июль 84-го Вермонт, июль 85-го Париж.